Глава 21. Куба. Вородеро. Правда, сразу пойти не получилось. Диана обнаружила, что ногу содрала, стукнувшись в океане о камень, и та обувь, что она в ресторан надела, рану растирает, несмотря на пластырь. Сказала, что сбегает переобуться в более удобную обувь в номер. А я вспомнил, что мы со всей этой суетой из-за их приезда забыли зонтик с пляжа на ресепшн принести и отдать, пока днем паузу в отдыхе на пляже делаем. Так что договорились, что пока она будет переобуваться, я зонт занесу в отель и отдам под присмотр администратора. А то, мало ли, свистнут его, и не факт, что в отеле другой найдется. Тут же многое в дефиците. Договорились, что на улице около отеля встретимся. Вытащил основание зонтика из песка, куда мы с Балдином с немалым тщанием его закопали, чтобы ветром точно не унесло, и понес его в отель. Немного совсем не дошел до входа. Машина остановилась неподалеку, а из нее вышел уже знакомый мне капитан КГБ, что проезжал меня спрашивать, нужна ли мне помощь от комитета для спасения карьеры от Громыка. Как его там? Какая-то поповская фамилия. Нет, точно не Попов. А, Дьяков. Очередной приезд офицера КГБ немало меня удивил. Неужели в КГБ до сих пор еще не узнали, что у меня больше нет никаких проблем с Громыко, чтобы они мне вновь предлагали их решить? Другой какой-то причины для подсылки ко мне капитана КГБ я себе вообще не представлял. А вариант, что по мне просто в Москве соскучились, я вообще серьезно, конечно же, не рассматривал. Люди в этой организации вообще-то очень занятые. Им некогда по кому бы то ни было скучать. Но, как оказалось, причина все же есть. Подойдя ко мне, офицер КГБ сказал: «Товарищ Ивлев, здравствуйте. Поступил запрос из центра, следующий по содержанию. Какие акции покупать после того, как будут проданы те акции, что принесут максимум прибыли?» «О, как! А про эту часть моих советов для комитета я уже успел прочно позабыть. Неужели они все же послушались меня и действительно купили эти акции?» «Уму непостижимо», — размышлял я. «А я думал, это как с моими докладами для Политбюро. Послушали, покивали и благополучно проигнорировали. Эта новость меня даже как-то взбодрила, что ли?» «Нет, ну а что, любому человеку важно, когда к нему прислушиваются. Мне вот было очень приятно, когда Захаров одобрил мои идеи по строительству для нас музея с подземным хранилищем. Или те же самые детские площадки, когда одобрил и запустил производство. Ну а с акциями так вообще дело хорошее. Забрать часть прибыли у капиталистов и передать родной советской организации. Да, суровый, да, такой, что к ней слишком близко лучше не приближаться во избежание, но тем не менее родной же. Но сделать все надо тщательно. Надо беречь свое реноме специалиста по экономике. Тогда вось и к другим моим советам по экономике станут прислушиваться. И, может быть, если повезет, КГБ возьмет на себя миссию донести их до руководства страны. С целью какой-то выгоды для себя, конечно, но мне не жалко. Мне нужна будет помощь с вашей стороны для выполнения этого задания центра», — сказал я капитану. «Я ж тут на отдыхе. Ничего с собой нет. Сможете достать для меня свежую подборку Financial Times за последний месяц?» Видно было, что капитан, услышав мою просьбу, растерялся, но все же кивнул и сказал: «Я постараюсь сделать все возможное, но сегодня, конечно, добыть их уже не вариант. Буду искать». «Ну, если не получится за весь месяц подборку найти, то помимо тех номеров, что удастся найти, привезите все крупные западные газеты на английском языке, в которых что-нибудь про биржу написано. Любые статьи по этому поводу, но если получится, то лучше те, в которых аналитика имеется. И давайте, чтобы вам не пришлось вот так дежурить на жаре в раскалившейся машине, ожидая, когда я куда-нибудь один выйду, вы лучше в следующий раз просто позвоните в мой номер с утра пораньше, в районе 8:30. Я с самого утра плаваю, потом возвращаюсь и жду, когда дети проснутся, чтобы на завтрак отправиться. Так что можем договориться, что каждый день в 8:30 я буду ждать вашего звонка. Там и время согласуем, когда мы с вами сможем встретиться». Тут внезапно из отеля вышла Диана под ручку с Фердаусом. Вот же, блин. Я совсем про Диану позабыл. Так меня вид Дьякова выбил из колеи. Ну, что поделать. Непрофессиональный я шпион, чтобы на таких вот вещах не прокалываться. Их этому всю жизнь учат, а я всего лишь что-то читал по этому поводу. Да и расслабился невероятно хорошо на отдыхе. Где я и где бдительность, если я сейчас хожу все время и улыбаюсь из-за того, как хорошо отдыхаем-то? И ладно еще Диана, Фердаус откуда взялся? Обсуждали же, что вдвоем с ней за фруктами пойдем. Подосадовал я. Но все же постарался сохранить спокойное, безмятежное выражение лица. Ну и что, что мне теперь совсем не до улыбок стало? Изображать хорошее настроение нужно, иначе сестра с мужем что-то заподозрит. «Паша, Фердаус решил меня проводить, пока мы с тобой не встретимся», — радостно сказала Диана. «А ты тут с каким-то своим другом беседуешь? Познакомишь нас?» «Да, конечно», — радушно улыбнулся я и повернулся к офицеру КГБ. «Это моя сестра Диана с ее мужем Фердаусом. Они заехали к нам в гости на пару дней. А это Дмитрий, он инженер из Советского Союза, но как раз сейчас ему уже надо ехать срочно на свой завод. Может, он на днях к нам еще заглянет». И, повернувшись к капитану КГБ, я крепко пожал его руку и сказал: «Успехов тебе, Дмитрий. Желаю, чтобы все у вас там наладилось на заводе, не переживай. Авось начальство войдет в ваше положение и не будет сильно вас ругать». Капитан КГБ, конечно, тут же подыграл мне, пожал руку, пожелал нам хорошего отдыха, сказал, что сам бы тоже хотел в океане искупнуться, но работ не позволяет, и, извинившись, уехал. «Что там у него? Серьезные проблемы, видимо, какие-то на этом заводе», — проявил неравнодушие Фердаус к судьбе советского специалиста. «Да им нужно к приезду большого начальства запустить какой-то цех на сахарном заводе. А у них что-то там не получается раз за разом. Конвейер, что ли, не идет или что-то такое?» Он рассказывал подробно, но я в этом, к сожалению, вообще ничего не понимаю. Я ж не технарь, мне все едино. Ну, вроде бы самое главное, что Фердаус точно не догадался, откуда этот инженер Дмитрий. На самом деле, не нужна нам с Дианой такая его осведомленность по этому вопросу. Другое дело Диана. Да, Дианка на меня как-то по-особому взглянула, когда мы с Дьяковым прощались. Она в этих неприметных людях уже неплохо разбирается. Обидно будет, если догадалась, из какой организации ко мне он приехал. Очень жаль, если она решит, что я, как и она, с КГБ связан. Но, с другой стороны, она теперь не прежняя болтливая девчонка. И ведь есть же еще и другая сторона. Меня капитан КГБ только что с Дианой и человеком с арабской внешностью и именем увидел. Может, тут же в отчете для центра отобразить. Правда, может, и ничего страшного, что Дьяков этот меня с сестрой Фердаусом увидел. В КГБ и также прекрасно знают и о наличии у меня сестры Дианы, и о том, что она замужем за арабом, а также те, кому надо, знают и о том, что Диана их агент. Притом, насколько я понимаю, она считается очень успешным агентом. Так что встреча, конечно, совсем мне не нужная, но ничего совсем страшного не случилось. Мысли мои эти промелькнули всего за несколько секунд. «Надо же, какой бедолага это твой Дмитрий!» — покачал головой Фердаус сочувственно. «Ну ладно, давай я затащу на ресепшн зонтик, а вы давайте идите за своими фруктами». Передал ему зонтик, он пошел в отель, мы прошлись десяток метров по улице, и я тут же сказал Диане, чтобы отвлечь ее от любых размышлений о Дьякове. «Прежде чем ты начнешь свои дела со мной обсуждать, и мы можем глубоко в этом погрязнуть, слушай, тут еще такой вопрос. Мы ж тут с генералом Балдином отдыхаем, а он же у нас в СССР высокого уровня секретоноситель, в штабе ВВС сидит на высокой должности. Сама понимаешь, что он сейчас, как твоего Фердауса увидел и услышал, что вы 5 дней планируете рядом с ним находиться, перепугался до смерти. Тут тем более еще к нам один генерал из главного разведывательного управления Министерства обороны повадился постоянно в компании навязываться. Возит нас на рыбалку со своей личной яхты спиннинги закидывать, барракуду отлавливать. Стоит ему только увидеть Фердауса около Балдина, да узнать, что он постоянно тут с нами и ужинает, и завтракает, и обедает, и в море мы вместе все купаемся. Как у Балдина по возвращении могут серьезные проблемы начаться. Ты же знаешь, что такое ГРУ. Объяснил тебе кто-нибудь в комитете?» «Ну да, объяснили, конечно», — кивнула Диана с серьезным видом. «Сказали, что мы вроде с ними теоретически одно дело делаем. Но болтать мне с ними и признаваться в том, что я с комитетом сотрудничаю, категорически нельзя». «Вот она и проблема в том, что ГРУ без понятия, что ты сотрудничаешь с КГБ. И в силу этого на Фердауса совсем другими глазами будет смотреть, как и на тебя саму. «Так и что ж делать, Паша?» Не на шутку загрузилась Диана. «Может, нам тогда просто в другом отеле номера снять и будем отдельно отдыхать? И вообще, что-то сразу не сказал, еще на пляже. Мы могли бы сейчас за отдельный столик сесть в ресторане». Не обошлось и без наезда, это же Диана. «Да до меня самого только что дошло, когда я на лицо генерала повнимательнее посмотрел», — объяснил я. «Нет, другой отель, думаю, ни к чему. Я сегодня постараюсь с ним после обеда переговорить. Есть у меня идея, как нас разграничить серьезно по активностям. Ты как, не против побольше по Кубе поездить, пострелять на местном стрельбище, если мне удастся договориться?» «Паш, ты что, за две недели тут так прижился на Кубе, что уже можешь и об этом договориться?» Не на шутку удивилась Диана. «Ну, сестричка, ты бы знала, как именно я прижился тут, на Кубе», — усмехнулся я в ответ. «Но если я начну тебе рассказывать, ты же мне не поверишь. Напомни лучше, как в мой номер придем, чтобы я тебе местные кубинские газеты показал, где я с Фиделем Кастро на одной фотографии красуюсь». «Ну да иди ты, Пашка, ты меня подначиваешь», — боднула меня локтем в бок Диана. Ну, для нее, в общем-то, нормальная реакция. Сестра у меня дрочливая, что есть, то есть. Дворовая хулиганка еще недавно в чистом виде, помню, по Святославлю. И сильно же так, зараза, пихнула еще, попала в какую-то болевую точку. Но я, ясное дело, никак этого не показал, мужик я или нет. Терплю, ничего страшного. Просто сказал ей, сделав морду кирпичом. Вот потому и не хочу ничего заранее рассказывать. Зайдем в номер, достану газеты, сама посмотришь. А после этого уже где-нибудь на пляже и переговорим. Сама понимаешь, почему не в номере. «Да, понимаю», — вздохнула Диана. «Безопасность вся эта, секреты эти бесконечные. Честно говоря, устала уже от них.